Но, видимо, ему не было суждено умереть на этот раз. Очнулся он в доме знаменитого афинского живописца и ваятеля Дедала. Но это стало ему известно позднее, когда он уже мог сидеть в постели и держать ложку в руке. «Разве у человека есть родина?» — спрашивал, присев у него в ногах, Дедал. Он заходил на минуту, чтобы проведать больного, но так увлекался разговором, что забывал уйти. Жена стояла на пороге, звала его, говорила ему, чтобы он не мучил больного. Маленький сын сидел на полу, держа на ладони пушинку, и смотрел на отца большими блестящими глазами. А Фарнаус, улыбаясь, просил у него прощения, так как ему было жаль всех троих, хотя он и не мог понять, почему. Дедал был человек среднего роста, в волосах у него проглядывала седина, лицо избороздили ранние не по возрасту морщины. Зато взгляд у него был такой живой и быстрый, точно он только что впервые раскрыл глаза и увидел окружающий мир. И весь он был подвижный, неугомонный. Сидя, все время ерзал на месте, а при ходьбе руки его, слегка согнутые в локтях, отделялись от туловища, как крылья у бегущей по земле птицы. Если бы он не был любителем поговорить, то, наверное, все ходил бы и ходил, ни на минуту не останавливаясь. Но он так много знал, столько разных вещей занимало и тревожило его, и он так жаждал поделиться всем этим, что наскучил окружающим своими разговорами, и все избегали его. А между тем слушатели были так же необходимы ему, как дереву, увешанному плодами, человек, который бы его отряс. Он и ночью не знал покоя, потому что и во сне спорил, и во сне припирался с кем-то, кричал на кого-то. Это его вскрик заставил Фарнауза очнуться и вытащил его вновь на свет из мрака двухнедельного забытья. Фарнауз едва разбирался в том, что говорил Дедал. Многое он вообще приписывал лишь чудачеству художника, но слушал он всегда внимательно. Волнение собеседника передавалось ему, и в эти минуты на пороге чего-то таинственного, непостижимого и великого его охватывало никогда не испытанное блаженство. Одурманенный этим чувством, он готов был поверить, что статуя может вдруг пройти по двору или в один прекрасный день разомкнет мраморные уста и скажет: «Здравствуйте, как поживаете?» «Родина, родина», — говорил Дедал, — «каждый человек ищет родину. В начале жизненного пути мы слепы и беспечны, а потом, когда набираемся ума, когда у нас, наконец, открываются глаза, отвращаемся от жизни, страшимся ее, и лишь тогда вспоминаем о родине. Но возвращение невозможно, мы не можем найти обратный путь». Мы не помним, где начиналась наша жизнь, так как она растворилась во всеобщей жизни и не имеет уже ни начала, ни конца. Сбитые с толку скитанием вдоль бесконечных коридоров, мы движемся не по своей воле, а потому что не можем не двигаться. что-то понукает нас и гонит вперед, а необходимость движения порождается надеждой, детищем страха и беспомощности. Надежда — это и самооправдание, и самообман. То и другое немногого стоит, польза от них невелика. Мало чем может помочь надежда. Она лишь делает более или менее выносимыми для нас, породивший ее страх и беспомощность. Впрочем, нет, надежда — это единственный источник душевной силы, который мы расточаем в нашем бесплодном скитании по нескончаемым коридорам. И чем завершится это скитание? Да ничем не завершится. У него нет ни начала, ни конца. Начало его — тот же конец, а конец — тоже начало. Вскоре Фарнау смог подниматься с постели, и беседы их стали продолжаться во дворе. Там было полно изваяний, статуи, расставленные между смоковницами и гранатовыми деревьями, выглядели как живые. Фарнаус любил смотреть на них. Часами сидел он неподвижно. Голова у него кружилась от слабости. Он видел, слышал, чувствовал, как дышал, как шептал нагретый солнцем мрамор. «Они параличны, как мой сын, осуждены на неподвижность», — говорил Дедал таким голосом, что у Фарнауза сжималось сердце, и слова не шли с языка. Да и что он мог сказать, чем мог утешить этого несравненного воятеля и несчастного отца, которого завистливы и насмешливые боги одарили немощным сыном, как бы говоря: «Напрасно тягаешься с нами, напрасно изощряешься в нашем искусстве. Как бы ты ни старался, каким бы жгучим ни было твое желание, ты можешь сотворить лишь земного червя, удел которого сжаться к земле». Это видел и сам Дедал. Окаменело его семя вызывало в нем тревогу, печаль, возмущение, порой даже заставляло бушевать. То он говорил с сожалением: «Мои изваяния прекрасны, но даже чаши с водой не могут подать». То вдруг впадал в неистовство и готов был обрушиться на них с молотком, сокрушить их, превратить в обломки, в пыль, если они тут же не оживут, не задвигаются, не станут ходить, если они так и будут пригвождены к месту, утверждая его в мучительном убеждении, что его сын, его большеглазы Икар останется навсегда прикованным к полу, как миска, подставленная во время дождя под щель в потолке, так и будет капля за каплей наполняться дождем. Нет, не дождем, а небом, частицами, обрывками, лохмотьями неба, которое сносит сверху сквозь расщелины худой крыши дождь. «Не успокоюсь, не опущу рук, пока не приделаю себе крылья и не улечу вместе с сыном!» — кричал Дедал и метался по двору так, словно в самом деле собирался взлететь, словно у него действительно отросли крылья. Фарнаузу было жаль друга, который, изверившись во всех земных средствах, возлагал свою последнюю надежду на небо. Этой надеждой он жил. Эту надежду он подогревал и укреплял в себе нескончаемыми разговорами. Но у Фарнауза мелькало порой тревожное подозрение. Не свихнулся ли художник? Настолько трудно было вообразить шагающее изваяние и летающего человека –